В лес входили не по просеке, сани за санями, вереницей, а сразу широким фронтом по бездорожью напрямик. Рубили и ломали тонкие стволы деревьев, подтаскивали воски руками, искали лазейки в, казалось бы, непроходимой чащобе. Вражеские летчики заметили партизан. Самолеты развернулись и стали пикировать. С надсадным воем полетели вниз сброшенные юнкерсами фугаски. Чуть поторопились фашистские летчики. Выдержки не хватило. Бомбы легли далеко за спинами партизан. Самолеты ушли на второй заход, а это дало время обозу полностью убраться с открытой местности. Бомбежка, укрывшаяся в лесу колонны, дело явно бесперспективное. Немцы это знали. Сбрасывать смертоносный груз они могли теперь только наугад. Если же бомба случайно и падала неподалеку от людей, деревья преграждали путь осколком. После второго захода юнкерсы, повернув к югу, улетели. Один легко раненый партизан, одна убитая лошадь. Вот и все потери батальона. Избегая ненужного риска, отряд пробыл в лесу до наступления темноты. Партизаны отдохнули, подкрепили свои силы запасами из сухого пайка, а к вечеру снова тронулись в путь. Утром они уже подходили к Олевску. За время войны этот небольшой украинский городок не раз был ареной ожесточенных боев. Летом 1941 года советские войска доблестно обороняли здесь дальние подступы к Киеву. Нашим пришлось отойти. В городе начали бесчинствовать оккупанты, а затем и бандеровцы. Пресловутый атаман Бульба даже объявил Олевск своей столицей. Весной 1943 года партизанские отряды генерала Ковпака, двигаясь в сторону Карпат, вышибли отсюда фашистов вместе с их челядью. А вот недавно Олевск был окончательно освобожден войсками Первого Украинского фронта и уже стал его ближним тылом. Последнее сражение за Олевск было особенно яростным. Об этом свидетельствовали обгоревшие остовы тяжелых немецких танков, разбитые орудия, развороченные блиндажи. Партизаны с восторгом рассматривали следы мастерской работы наших артиллеристов и авиаторов. Огромное впечатление на лесных солдат произвели встреченные у железнодорожного переезда советские танки, знаменитые 34-ки, о которых все много слышали. Дальше станции идти не пришлось. В городе свирепствовал цепной тиф. Армейские медики успели сделать немало, чтобы укротить эпидемию. Но размещаться в Олевске было еще опасно. От железнодорожного коменданта Лысенко позвонил коменданту города. Взяв телефонную трубку, Федор Ильич усмехнулся. 30 месяцев не держал он в руках эту штуку. По телефону последовало распоряжение разместить партизан лагерем в роще за станцией, а командиру батальона прибыть в комендатуру. Вечером Ф.И. Лысенко записал в свой походный дневник. 19 января. Приняли меня хорошо. У соответствующих начальников уже есть приказ о выделении нам всего необходимого. Для раненых затребуют специальный санитарный поезд. Обратно с батальоном пойдет группа венгров и поляков, которых затем надо будет перебросить дальше. Наш лагерь у станции оборудовали на славу. Сделали несколько больших шалашей, балаганов, натянули полученные у коменданта палатки. Конечно, людям хочется побывать в городе, но там сыпняк. Примем все меры, чтобы не завести эту хворобу в наш партизанский край. Надо уберечь от нее и всех раненых, всех пассажиров, доставленных на большую землю. Никого в город не пускаем. Криницкий, Скрынник, Анапрейчик и другие политработники разъясняют народу, в чем дело. Послал донесение Федорову и Дружинину. Вот еще несколько записей из дневника командира 7-го батальона, относящихся к пребыванию в Олевске. 20 января. Получена ответная радиограмма от Алексея Федоровича и комиссара. Поздравляют с успешным выполнением первой части операции. Желают выздоровления раненым. Беспокоятся относительно взрывчатки и оружия. Беспокоиться им нечего. Завтра начнем получать. Этим делом займется наш начальник боепитания Геннадий Киселев.